Глава 70. «Нет, дайте сюда!» Тут же спохватилась герцогиня, буквально выхватывая послание из рук онемевшего от страха секретаря. «Я должна знать, что еще задумала эта подлая политиканша! Дайте мне нож!» В мгновение ока, готовые ко всему фрейлины, раздобыли замерзшей грозовой тучей госпоже нож для корреспонденции. Подрагивающей рукой Жозефина резко вскрыла конверт, из которого выпали приглашение на королевскую свадьбу. В этот самый момент в душе и голове женщины обрушились все привычные представления о жизни. Пазлы категорически отказывались складываться в общую картину. В горле мгновенно пересохло от мысли о том, что секунду назад она велела уничтожить, и от кого в ее руки пришли заветные карточки. Жозефина присела на ближайшую атласную козетку и, кажется, забыла о присутствии окружавших ее фрейлин, погрузившись в размышления. Секретарь, пользуясь возникшим замешательством, предусмотрительно исчез с территории боевых действий. Герцогиня растерянно крутила в пальцах красивые надушенные открытки, перечитывала послание Таис и личную переписку инфанты. Как эта молодая, совершенно незнатная девица сумела добиться такого расположения будущей королевы, думала она. Где-то в самой глубине души, опытной в придворных делах дамы, невольно шевельнулось то ли восхищение, то ли уважение по отношению к оказавшейся настолько предприимчивой баронессе. Ей опять же и мысли не приходило, что все это было достигнуто без всяких сложных интриг. Жозефина аккуратно вложила пригласительный обратно в конверт и задумчиво пошла обратно в комнату. Ей требовалось время на то, чтобы освоить новую информацию и хоть как-то найти ей объяснение. Ничего не понимающие в произошедшей резкой смене настроения госпожи Фрейлины, боясь спугнуть такую удачу, потихоньку потянулись следом. К вечеру Жозефина решилась на серьезный разговор с мужем о дальнейшей судьбе младшего сына, о чем и известила его светлость. Генрих ждал ее в своем кабинете, сосредоточенно разбирая деловые бумаги. «Анри, нам нужно обсудить один очень важный вопрос. Не зная, с чего начать и какие подобрать слова», — заговорила герцогиня. «Ты имеешь в виду помолвку нашего поля с баронессой Дюбеле?» Невозмутимо оторвав глаза от стола, абсолютно спокойно и даже как-то буднично спросил он. «Так ты все знаешь?» Бедная герцогиня едва дар речи не потеряла от такой неожиданной реакции мужа. «Конечно». Тем же ровным тоном ответил его светлость и уставился на жену внимательным взглядом. Но, совершенно растерявшись, не нашлась, что сказать Жозефина. «Дорогая». «Если ты не забыла, я все-таки хозяин этого дома, и, смею заметить, неплохой», — ровным голосом продолжил герцог. Затем не выдержал и все-таки усмехнулся. «К тому же совсем недавно ты устроила такую громкую бурю во дворце, что даже самый последний слепой, глухой и немощный слуга в нашем доме знал о ее причинах. Да и последними новостями имеют обыкновение делиться не только твои кузины. Боюсь, при таком изобилии скучающих сплетниц в своем окружении, ты, тем не менее, совершенно не догадываешься о том, что происходит под носом в родном герцогстве». Женщине пришлось потупить глаза. В самом деле, Генрих сейчас указывал ей на совершенно очевидные вещи. «Так что же мы будем делать, чтобы не допустить этого опрометчивого шага со стороны поля?» — не слишком-то уверенно спросила она. По инерции мать все еще противилась мысли об этом браке, хотя полученные с письмом реальные доказательства, так сказать, полезности Таис в роли невестки, сильно пошатнули ее упрямое сопротивление. Она просто не знала, на что решиться. Ответ мужа ее удивил. «Ничего», — коротко заявил тот. «Как? Но она же баронесса Генрих», — многозначительно посмотрел на жену, намекая на ее собственный родовой титул. «Бедная», — с усилием произнесла она. «Ха, дорогая, твоя информация сильно отстает от реальной действительности. Эта девочка проявляет просто чудеса деловой хватки, и, по моим прогнозам, в не таком уж и отдаленном будущем сама сколотит себе приличное состояние. Помимо этого, за ее спиной стеной стоит Марк Брюно, а это глыба, хоть и вообще не дворянских кровей». фыркнула была Жозефина. «Не пф!» — довольно резко одернул ее муж. «А на таких людях наше герцогство держится. И связей, и средств у него столько, что тебе и не снилось. Да где уж оценить то, что люди своим горбом и терпением добывают?» «Но, дорогой!» — примирительно начала была герцогиня. «Я сказал тебе свое мнение», — твердо пресек продолжение всяческих дебатов на эту тему хозяин дворца, а потом с проскользнувшим, грустной тенью скрытым в интонациях сожалением, добавил: «И не смей вмешиваться в выбор мальчика и решать его судьбу. Довольно ему, герцогинь де Лабанте, я тебе запрещаю». На этом разговор был закончен. Жозефину сильно задело такое непривычно резкое обращение супруга к ней во время разговора, но открыто перечить Генриху она не смела. В конечном итоге, по приезде, Поль застал во дворце подозрительную тишину. Никаких тебе намеков на традиционные приемы по случаю приезда дорогого сына, никакого вообще оживления и обычной суеты. Неожиданно тихая и даже несколько смиренная герцогиня была совершенно не похожа на себя. «Мама, все в порядке?» В первую минуту даже испугался лорд. «Ты не заболела? Что-то с папой?» «Не беспокойся, сын. Все благополучны». «Тогда в чем дело? Почему в доме такое безмолвие?» «Приведи себя в порядок, дорогой. Я думаю, нам следует многое обсудить». «Я так и знал, что кто-нибудь вперед меня донесет». Раздосадованно всплеснул руками он. «Да, мама. Через полчаса я буду готов к разговору. Спускайся в столовую залу. Я оповещу отца». Поднимаясь в свою комнату, Поль все больше недоумевал по поводу такой более чем спокойной реакции герцогини. Это было невозможно, невообразимо. А когда за обедом он объявил о своем решении, и герцог ровным тоном заявил, что они с мамой обо всем знают, сожалеют о том, что известие получили не из его уст, но одобряют его выбор, а герцогиня при этом даже бровью не повела, Поль вообще перестал что-либо понимать. Последней каплей, где-то между уткой и десертом, стала просьба матери передать благодарность милой деточке, в смысле Таис, за хлопоты перед их величествами по поводу приглашения на свадьбу. «Спасибо, Жан», — не дал ему лопнуть от недоумения и неведения, в деталях просветив насчет всех предшествовавших его приезду событий. В общем, вместо ожидаемого бурного скандала и продолжительных споров, наш лорд получил полную и безоговорочную капитуляцию перед ситуацией Жозефины и вполне искреннее благословение отца. Засим, погостив для приличия еще денек в родном дворце, Поль откланялся и отправился в поместье Дюбеле на встречу с нами. Понимая, какое количество хлопот нам там предстояло одолеть, он спешил хоть чем-то помочь и представиться будущей теще. «Матушки мои, думаю, вы уже догадываетесь, что было с Лаурой, когда на пороге нашего дома нарисовался мой красавец, герцогский сын. Поскольку обсудить этот момент с ней заранее не представилось удачной возможности, да и, честно говоря, я совершенно выпустила эту необходимость из головы, для нее визит лорда в наш дом оказался полнейшей неожиданностью. Нет, а Тео, с которым мы до последней поездки в Париж регулярно виделись, она слышала, что есть такой замечательный во всех смыслах дядя Поль и тетушка Ивет. Но особого значения этой детской интерпретации фактов не придавала. Тем более даже мысли не допускала о возможных личных отношениях между высоким лордом и бесприданницей мной. В общем, мачеху ожидало очередное нервное потрясение, а было это так.